На борту этого корабля наше будущее влияние, кровь старых родов. Вербовка даже 3% даст нам новые ячейки, их дипломатические удостоверения, золото. Их страха хватит на ритуалы, их плоть на рабов, их дети на обучение, их старики на реликвии. Их боль будет нашим знаменем. Он встал из медитационного круга. У них уже наготове имелось 2 легких крейсера, безмолвный ветер и оскверненная обитель. Оба были модифицированными кораблями 3-го поколения республики, захваченными, скрытно переоборудованными и обильно нашпигованными архаичным, но работоспособным вооружением. Каждый из крейсеров был около 500 метров длиной, форма, угловатые копьеобразные обломки, закамуфлированные темным неотражающим покрытием. Их структура соответствовала стандартам 3-го поколения. Силовые щиты двойной конфигурации. Плазменные батареи по бортам, для прицельного огня по щитам и корпусу. Пульсары, 6 орудий средней дальности на каждом корабле, предназначенные для подавления целей и разрезания тонкой брони. Кроме того, каждый крейсер нес 2 штурмовых шаттла, полностью загруженных сектантами в тяжелых боевых скафах, усиленных вручную в подпольных мастерских. Эти доспехи отличались множеством слоев композитной брони, встроенными блоками анестетиков и ярко-кровавыми символами культа, автоматическими пушками, управляемыми через нейроинтерфейсы, крупнокалиберными автоматическими винтовками и газовыми гранатометами, заряженными психотропными соединениями, способными нарушить психику даже закаленных бойцов. Пусть корабль станет жертвой, пусть их крики наполнят тьму, и пусть их исчезновение посеет страх, столь сильный, что клинок пустоты не заподозрит ловушку. Он будет следующим. Лорнаэр все же отдал приказ. Крейсера отделились от основной группы их маленькой эскадры и ушли в гиперпрыжок, направляясь на перехват сияющей завесы. На борту штурмовых шаттлов глухо гудели накопители, готовые выплеснуть смерть в бархатные коридоры роскоши. Сектанты не говорили, они не молились, они ждали, чтобы подарить боль и забрать плоть. На внезапно появившиеся из гущи астероидного поля корабли, сияющая завеса не успела среагировать. Переход крейсеров, которые выполняли роль законщиков, был идеально рассчитан. Оскверненные обители и безмолвный ветер возникли по обеим сторонам лайнера почти синхронно, охватывая его в плотные энергетические силки. Щиты лайнера вспыхнули от короткого предупреждающего выстрела, на треть мощности, но уже спустя несколько секунд по внутренним каналам связи заплясали тревожные отчеты о перегреве, гравитационных колебаниях и помехах в управлении маневровыми двигателями. Немедленно сбросьте ход, иначе мы открываем огонь на поражение. Это ваш единственный и последний выбор. Холодный, механически измененный голос одного из капитанов-сектантов прозвучал на всех частотах, не оставляя сомнений в серьезности угрозы. Капитан завесы, пожилой меркантильный каруган по имени Фаладас Диин, был далеко не героем. Он знал цену не только деньгам, но и своей собственной шкуре. «Мы гражданское судно. На борту – семьи, дипломаты, исследователи. Мы готовы выплатить компенсацию за проход, любую разумную сумму». В его голосе звучал страх, но и привычка к переговорам. Он уже сталкивался с пиратами, когда был моложе. Он знал, что деньги могут открыть шлюзы быстрее, чем мины. Но на том конце была не стая голодных пиратов. Там был Лорнаэр. Он сидел в полумраке своего флагманского зала на борту каменной печати, где вибрации языка древних струились из колонн, выгравированных формулами призыва и покорности. Перед ним парила голограмма, сияющая завеса в разрезе, пассажиры, энергетические контуры, уязвимые отсеки, точки высадки. Все уже было рассчитано заранее его приближенными аналитиками. Голос капитана лайнера звучал в тени под потолком, как комариный писк. Компенсация. Какой слабый мотив. Как наивна их вера в торг. Лорнаэр сделал легкий жест, и один из ближайших служителей молчальников активировал систему локального контроля, обеспечив перехват всех каналов связи лайнера. Те теперь говорили впустую. Они боятся. А страх – это вход. Мы не убьем их. Мы перетечем в их разум, в их сны, в их слова. Завтра один из их детей повторит мои мантры, не зная, что это такое. Через неделю отец закроет глаза и увидит наш храм. А через месяц они будут говорить голосом тьмы. Он медленно встал, шагнул вперед, наклонившись к центральному проекционному узлу. Черты его лица оставались скрыты капюшоном, но глаза светились алым. В них не было гнева, только расчет. Я – глаз. Их богов нет. Они – пустота, и она зовет. Не просто ради веры, ради цели. Они будут работать, убивать, перемещаться, проникать, гнить изнутри. Каждый из них – это новая заноза в ткань той мерзкой цивилизации, что считает себя венцом, и я забью их мозг моими словами, моими догмами, моим смыслом, а они даже не поймут, когда переступит грань. И все же, ради маски, ради видимости, Лорнаэр вышел на связь с сияющей завесой. Голографический канал, помехи, сжатый образ в капюшоне. Ваше предложение разумно. Мы не ищем насилия. Сбросьте ход, откройте шлюзы. Наши эмиссары зайдут на судно. Произойдет обмен, после чего вы продолжите путь. В голосе не было враждебности, только усталость, почти печаль, что прямо сказала о том, что ни о каких переговорах и речи не будет. Так что Фаладас Диин, капитан лайнера, дрожащими пальцами сам отправил подтверждение, приказал сбросить ход и открыл шлюзы. Сектанты тут же начали высадку, как только шлюзы лайнера открылись с мягким шипением. Первый высадочный модуль пристыковался идеально, второй, спустя 10 секунд, третий, через 20. Все шло по схеме, заранее просчитанной аналитиками культа, которые, несмотря на кажущуюся дикость организации, славились своей безжалостной точностью. Сектанты выходили из челноков не торопясь, тяжело бронированные, каждый в уникальном скафандре цвета запекшейся крови и пепла. Вместо стандартных опознавательных знаков, на броне виднелись выжженные на броне символы внутренней спирали и покрытые вязью наплечники, на которых у особо приближенных красовался знак ушедшей луны, один из аспектов их безликого божества. В руках у них тяжелые плазменные карабины, дробовики с программируемыми зарядами, а у офицеров энергетические жезлы подавления, способные временно глушить импланты и нервные цепи разумных. Команда 3, в медотсек. Команда 2, к центральной рубке. Остальные, контроль над пассажирскими отсеками. Никого не убивать без прямого приказа, раздалось в зашифрованной командной сети. Для внешнего наблюдателя они все еще выглядели как группа спасателей, пришедших на помощь после некоего повреждения. Некоторые даже сканировали обшивку и проверяли герметичность, показывая пассажирам, что все под контролем. Мы отремонтируем, мы спасем, мы поможем. Их лица были скрыты масками, но голоса искажены ласковыми модуляциями. Люди верили, сомневались, но верили. Им хотелось верить. Они уже явно устали бояться. В медотсеке одна из жриц-проводниц, женщина с гладкой пластинчатой броней и глазами, подсвеченными фиолетовым, уже вводила ослабленным пассажирам слабые дозы психотропов, маскируя это под стандартные релаксанты. Это просто для снятия стресса. Мы позаботимся о вас. Некоторые из пассажиров падали в легкую прострацию почти сразу. У других начинались галлюцинации, которые воспринимались ими как сны или мечты, но в этих снах уже звучали шепоты, мягкие слова, повторы догм, имена. В технических отсеках, в это время, их бойцы отключали аварийную сигнализацию и переписывали основные коды доступа. В течение 10 минут лайнер оказался полностью под контролем представителей секты. Капитан Фаладас, наконец-то полностью осознав масштаб обмана, попытался вызвать помощь по зашифрованному каналу, но уже было поздно. Его окружили четверо сектантов, а женщина в алом капюшоне мягко коснулась его виска устройством, которое послало в его мозг электрохимический импульс обнуления. Он упал, живой, но временно отключенный. Ему предстояло пробуждение в новой реальности, где он уже не был капитаном. Он будет просто глазом среди сотен других. На борту каменной печати Лорнаэр вглядывался в танец статистических проекций, которые показывали уровень химической обрабатываемости, уязвимость пассажиров и вероятность их успешной адаптации. Больше 3000 разумных, разные расы, разные потенциалы. Отлично. Прекрасный материал для семени. Он сделал жест, и голограмма растворилась в завитке теней. Но теперь мы должны исчезнуть. Они знали, что у лайнера был стабильный маршрут, и если он не появится в следующей системе, начнутся поиски. Но у секты был четкий план действий. Задействовать один из своих маскирующих ретрансляторов, чтобы перехватить входящий сигнал с лайнера и послать ложное сообщение, якобы его маршрут изменен из-за технических проблем. Им нужно было всего 2 суток. За это время они успеют переместить всех пассажиров, перепрошить с помощью психотропных средств их память, обработать медленно действующими препаратами и освободить лайнер, оставив на нем только обугленные останки нескольких сектантов и следы пожара. Этим они объяснят его аварию. Тихий шорох аномалий. На борту клинка пустоты царила привычная тишина. Нейроинтерфейсы жужжали под кожей, автоматические системы перебирали торговые отчеты и сигнальные сводки. Серк просматривал список поступающих запросов с торговой платформы, когда Сима внезапно застыла. «Остановись на секунду», — глухо произнесла она в канал, не подавая внешних признаков тревоги. Но Харус, подключенный параллельно, уловил искажение тона. «Что-то не так», — тут же прозвучал его спокойный голос из динамиков мостика. Поступил обновленный маршрут круизного лайнера «Сияющая завеса». Они должны были пройти стандартную петлю через систему Баранджил, но теперь якобы ушли на коррекцию курса из-за повреждения маршевого стабилизатора. И что, такое бывает, хотя и очень редко. Сима тут же вывела на голографическое поле всю цепочку сигналов. Один из них был ошибочно отформатирован, как будто отправитель использовал устаревший шифр, применяемый на правительственных судах второго поколения. А «Сияющая завеса» была новейшей моделью четвертого поколения, с другим блоком защиты. Вот это, видишь, Сима увеличила нужный участок сигнала. Этот блок подписан не их сервером, а ретранслятором в системе Каркамир. Мы пробивали его ранее, это система с аномальной активностью, неподалеку от неучтенной сектантской активности. Более того, Харус замолчал на долю секунды, а затем с почти физическим рычанием прошептал. Кто-то весьма старательно подменил маршрут, отправили ложный сигнал от лица капитана, и даже прикрылись зашифрованным протоколом срочной коррекции курса. Услышав все это, Серк тут же нахмурился. «Ты уверена, Сима, это не ошибка какой-нибудь полуавтоматической станции? Я уверена на 97%. Эти данные подделаны. И самое главное, в фальсификации участвовал не штатный ИИ, а внешний имплант, вероятно, с чужого носителя. Это значит, что капитана либо подчинили, либо устранили». Харус тут же постарался обработать цифровую информацию более тщательно. «Если кто-то захватил этот лайнер, то подобное делают либо для выкупа, либо для чего-то другого, вроде продажи в рабство. Для выкупа нет никакой нужды фальсифицировать курс корабля, так как его тоже выкупают. Значит, мы имеем дело со вторым случаем, если не с третьим. Были тут все эти слухи о том, что некоторые сектанты так делают, похищая разумных для массового воздействия на их сознание и превращения их в верных служителей их организаций. Такие массовки сектанты используют как зерновые силосы, чтобы вырастить сотни новых фанатиков. Они не оставят никого в живых, если будет угроза разоблачения». Сима тут же переключила тактильную проекцию на карту возможных маршрутов. «Есть три аномальных маршрута, через которые можно вывести захваченный лайнер, не привлекая внимания. Два из них – это пояса астероидов с теневыми точками входа. Третий – старая торговая трасса Республики, давно заброшенная, но все еще работоспособная. Я предлагаю проверить первую». Серк молча смотрел в окно рубки на торопливо снующие корабли гражданской зоны. Его пальцы медленно сжались. «Выставить красный приоритет тревоги. Идем на перехват, без оповещения местным властям. По крайней мере до тех пор, пока не подтвердим свои подозрения. Сима, готовь координаты для прыжка. Харус, заряди все, что у нас есть. Если они действительно захватили корабль с пассажирами, там без драки дело не обойдется, и мы не имеем права стоять в стороне», — договорил за него Харус, быстро отслеживая в режиме реального времени красно-пурпурную линию, которая уже вела их к следу исчезнувшего лайнера. Когда клинок пустоты все же приблизился к координатам, где, по расчетам Симы, должен был находиться лайнер, его сенсоры не обнаружили ничего, ни сигналы бедствия, ни остатков топлива, ни следов перехода, только глухое поле астероидов, слегка освещенное светом умирающей звезды. И именно этот факт заставил даже самого парня насторожиться. Это место было слишком спокойным, слишком, и это было весьма подозрительно. Именно поэтому Серк скомандовал все внешние системы наблюдения перевести в пассивный режим. Движение мануальное. Сима, готовь задние зубы ловушки. Сима, подключенная ко всей архитектуре корабля, развернула цифровую сеть, как опытный паук в сердце пустоты. Итак, они будут рассчитывать на то, что мы приблизимся к судну, якобы потерявшему ход, но мы не будем. Вместо этого я дам им повод думать, что мы следуем по классической траектории спасательной миссии. На полупрозрачной карте перед Харусом и Сергом появилась траектория движения их корабля, дугообразная и вполне предсказуемая. Но рядом Сима наложила теневую вторичную схему. На самом деле, мы обойдем маршрут и выпустим поддельные сигналы. Один, спасательное судно прибыло. Другой, связь нарушена, Третий, спасательная группа идет на высадку. Все это я буду транслировать из дронов-обманок, которые уже улетели на позиции. Затем она перешла к главному. Теперь, насчет самих ловушек. Сектанты используют корабли третьего поколения с устаревшими тактильными маршрутными модулями и усиленными псевдослучайными шифрами. Но, благодаря тому, что у нас более совершенные системы обнаружения, мы уже их локализовали, так что их нападение не будет внезапным. Наши дроны уже сбросили в нужных местах мины с наноботами. И как только они высунутся из укрытий, мины выпустят свой груз, и ИС будет ждать сюрприз. И тут Сергу показалось, что в этот момент Харус усмехнулся. Ты собираешься не просто обездвижить их. Ты хочешь, чтобы они сами подумали, что их корабли ломаются от страха. Это еще не все. Сима вывела вторую волну схем. Наши дроны уже разбросали еще и 4 тонкопрофильных маяка, которые будут имитировать энергетический сигнатурный след клинка. Они должны выстрелить по фантомам, это даст нам 10, может быть 15 секунд. Коротко усмехнувшись, Серг коротко кивнул. Этого хватит. Мы по ним стрельнем в ответ, но не из основного оружия. Харус, ты активируешь ложный модуль скачка пробоя. Пусть подумают, что мы уходим. На деле мы зайдем в тыл через теневой коридор и зайдем на добивание. Немного погодя, Сима наконец закрыла цифровую сеть. Если они среагируют как большинство фанатиков, в ярости они сломают сами себя. Если нет, ну что ж, придется показать, на что способен клинок пустоты. И что-то мне кажется, что им наш ответ не особо понравится. Харус понизил голос. Только бы там еще были выжившие на том лайнере. На это его вполне закономерное замечание, Серг промолчал. На его лице отразилось хищное напряжение, без тени колебаний. Он уже видел как-то таких разумных, как пираты и сектанты, раньше. Только теперь у него был свой корабль, свой и свои правила игры. Когда первая пара средних крейсеров-сектантов все же вышла из укрытия в астероидном поле, то их командиры уже сжимали в предвкушении получения добычи свои кулаки, ликующие, но настороженные. Ведь они видели на своих обзорных экранах контур тяжелого корабля, угловатого, массивного, замедляющего ход. Его сигнатура точно совпадала с клинком пустоты. Цель в пределах радиуса действия орудий главного калибра. Координаты зафиксированы. Начинаем маневр окружения. Командам десанта, приготовиться. Скомандовал командир одного из крейсеров. Запустить глушители. Маскируем свое присутствие. Через 3 минуты, атака. Но когда корабли сектантов вынырнули из своих укрытий, и все же дали залп по клинку, выпущенные их плазменными орудиями разрушительные сгустки прошли прямо сквозь фантом. Голограмма рассыпалась в искры, и в эфире раздалось только странное, холодное эхо. Вы напали на пустоту. Добро пожаловать в нее. В ту же секунду на главных экранах обоих крейсеров начали появляться вспышки тревожных уведомлений. Система охлаждения перегрета. Утечка плазмы в третьем контуре. Нестабильность в навигационном ядре. Ошибка расчета траектории. Шлюзы задраены автоматически. Неизвестный протокол заблокировал ручной доступ. Техники бегали по мостикам, сбивая с ног операторов, в панике выдергивая разъемы из панели и перезапуская модули вручную. Но ничего не помогало. Это не сбой. Это атака. Электронная атака. Взвизгнул один из младших офицеров. И именно тогда, когда вся их энергия была брошена на борьбу с невидимым врагом, настоящий клинок пустоты вышел из-за крупного астероида, что находился чуть выше плоскости орбиты. Просто молча, хищно завис над проявившими себя врагами, как тень гигантского ножа в безмолвии космоса. Он позади нас. Успел кто-то отреагировать на появление угрозы. И в тот же миг десятки орудий открыли огонь, не на уничтожение, а на выведение из строя. Высокоэнергетические импульсы пульсаров выбили силовые щиты сектантских крейсеров, а следом короткие плазменные удары банально испарили кормовые двигательные отсеки, не допуская катастрофы, но парализуя движение, что превратило корабли, ранее достаточно мощные и даже смертоносные, особенно в отношении гражданских кораблей, буквально за мгновение превратились в груды неуправляемого металлолома, а внутри кораблей сектантов началась паника. Они знали, что мы здесь, это ловушка, мы попались, сбой, не случайность, это кто-то внутри нас. Тем временем Сима, воспользовавшись проникшими в эти корабли наноботами, внедрила в системы сектантских кораблей модули перезаписи командных цепочек. На их экранах начали появляться странные сообщения. Вы атаковали нейтральный гражданский корабль. Нарушение свода 7 галактической конвенции. Ваша передача данных перехвачена. Ответные меры активированы. Вас записали. Паника среди сектантов превратилась в настоящий хаос. Некоторые члены экипажа начали саботировать собственные оружейные установки, считая, что это избавит их от кары. Кто-то пытался отправить сигнал о капитуляции, но их передатчики уже не слушались их голосов. Все это время Серк стоял на мостике своего корабля, глядя на умирающее сопротивление. Он даже не усмехнулся. «Сима, зафиксируй координаты и высылай предупреждение в службу безопасности республики. Пусть они забирают этих уродов. Нам тут делать больше нечего». Сима тут же отозвалась с мягким холодом. «Вторжение предотвращено. Паутина свернута. Цели обездвижены. Готова к следующему этапу, капитан. Тяжелый крейсер, который явно выполнял в этом месте роль ловушки, и изувеченный по плану, все еще дрейфовал у границ астероидного поля, словно покинутый или брошенный. Его корпус был искусственно надрезан и оплавлен, на скорую руку, но достаточно убедительно, чтобы сыграть роль терпящего бедствия. Весьма слабый сигнал СОС еле пульсировал в эфире. Внутри все было иначе. В сердце корабля, в затененной рубке управления, где пахло старым маслом, тлеющими курениями и дешевым горьким ладаном, сидел он, глаз тьмы, глава одной из самых скрытных и жадных к разрушению ветвей культа. И сейчас он смотрел на голографическую проекцию, где величественный, темный и явно чуждый в дизайне корабль, клинок пустоты, приближался к ним с пугающей грацией. Никаких слов, никаких сигналов, ни угроз, ни дипломатического этикета. Только поступ силы, неспешный и уверенный, словно сам этот корабль был судом и приговором в одном лице. Глава секты, худощавый, с лицом из складок и татуировок, искаженных под кожей шрамами и ритуальными надрезами, не отрываясь смотрел на то, как его ловушка превращается в петлю на собственной шее. Почему он идет прямо на нас? Медленно он знает, что это мы, глухо прошипел он сквозь зубы, хрипло и гневно. За его спиной несколько помощников молча замерли у консолей, ожидая без указаний, без дерзости заговорить первыми. Один из них осмелился. «Господин, наши крейсеры, они не отвечают». «Знаю», — коротко рявкнул глава, и его голос отдался по переборкам. «Кто сдал их? Кто предупредил?» Он повернулся к голограмме, где уже можно было различить выпуклые щиты, темные проекции бронеколпаков орудийных систем корабля «Серга». Даже свет, казалось, неохотно отражался от этой тени в форме клинка. «Это не просто корабль. Это воля, пришедшая с чужого предела. Это слуга великого иного, но не нашего. Нет, не из тьмы». Он быстро облизал пересохшие губы, и лицо его стало звериным. В глазах металась настоящая ярость, замешанная на фанатичном ужасе. «Он должен был быть нашим судном, нашим рупором». Задыхаясь, он ударил кулаком по постаменту перед собой. «Почему он идет к нам, как судья?» Тут же изображение на их экранах начало дрожать. Всего лишь по той причине, что Сима постучалась в их системы. Сначала, медленно, вкрадчиво, как скальпель между позвонками. Потом в рубке замигали консоли. Один из техников завопил. «Мы под наблюдением. Наши архивы копируются. Ублюдки, вы куда смотрели? Они с нас читают все». Тут же прохрипел один из сектантов. Но глава секты уже замер. Он вдруг замолчал, почувствовав зов. Ни сигнал, ни звук, ни фразу, а намерение. Будто сам этот чуждый корабль смотрел на него, не нуждаясь в словах. «Он знает, он уже здесь не из интереса, он идет завершить», — хрипло проговорил он, словно уже не сам с собой, а с чем-то иным, что находилось за пределами рубки, экрана и даже звезд. А осознав это, он медленно выпрямился. «Подготовить реакторы корабля к перегрузке». «Че что, вы хотите взорвать корабль? Если мы попадем к ним, мы все будем мертвы. Но если он погибнет вместе с нами, это будет дар. Дар в тьму, вечная жертва». И при этих словах на лице главаря проступила безумная, сладостная улыбка. «Я стану тем, кто остановил клинок пустоты, или хотя бы оставил на нем болезненный шрам». В это же время на мостике клинка пустоты царила спокойная сосредоточенность. Сама атмосфера казалась отточенной, как клинок. Никакой паники, только чистый анализ. «Сима, та самая нейросеть, на данный момент контролирующая систему управления огромным кораблем, работала почти в абсолютной тишине, ускользая в цифровую тень, чтобы не только наблюдать, но и вмешиваться. Сигналы о перегреве реакторного ядра корабля, ловушки пришли почти сразу, но не как тревожное сообщение, а как тонкий импульс по закрытым контурам энергетической системы поврежденного корабля. Структура сигнала выдавала, перегрузка была намеренной, с тщательно продуманной логикой обхода предохранителей. Они хотят уничтожить себя вместе с нами. Корабль, капкан и ядро, нож под ребра, мысленно отметила Сима. Она немедленно проникла глубже, обходя затычки и примитивные шифры. Устройство управления старое, третье поколение, с предсказуемыми протоколами безопасности. Но кто-то пытался их улучшить, в спешке переписав участки кода. Самоделкины. Она обнаружила тот факт, что цепь перегрузки запускалась вручную, но часть контроля все еще оставалась за автоматикой. В ее распоряжении были два слабых места. Это узел стабилизации температурной обвязки, который можно было искусственно заморозить циркуляцию топлива, а также и вторичный доступ инженеров. Технический порт не был отключен от общей сети. Сима почти ласково внедрилась в управляющие петли. Слишком просто для капкана. Ее виртуальные манипуляторы аккуратно перемкнули цепи резервной защиты и направили охлаждающий поток по инертному каналу, временно снизив уровень тепла на 23%. Этого было достаточно, чтобы обмануть автоматику, считавшую перегрев критическим. Сама система перегрузки начала петлять, старые скрипты начали конфликтовать с новыми, и в тот самый момент, когда реакторное ядро должно было выйти на фазу взрыва, Сима ловко перехватила управление и активировала аварийную рассыпку топливных элементов. На тактическом экране Серга загорелось сообщение. Самоуничтожение сорвано. Реактор стабилизирован. Корабль переходит в состояние безопасного доступа. Сима, хрипло бросил Серг, все еще глядя на экраны. Готово. Доступ к системам взят. Это действительно сектанты. Глава культа еще не осознал, что перегрузка отменена. Советую им действовать быстро. Возможно, ручная попытка запуска необратимого процесса. Он кивнул. Выпустить зубцы. Тут же с боковых шлюзов клинка пустоты разошлись три группы боевых дронов. Вытянутые, многоногие, похожие на смертоносных насекомых, они несли на себе магнитные резаки, импульсные излучатели и нейронные иглы, способные вырубать живых врагов, не повреждая оборудование. Траектории их движения были идеальны. Бесшумно, быстро и слаженно они вошли в застывший у астероидов корабль через поврежденный боковой люк и основной технический отсек, который Сима временно открыла, имитируя сбой в системе управления. Во внутренней темноте корабля секты, где все еще воняло паленой изоляцией и ритуальным маслом, дроны двигались как тени, избегая камер, сканируя помещение и аккуратно отсекая вооруженных культистов. На главном обзорном экране мостика корабля культистов появлялось все. Термоизображение сектантов, интерфейсы блокированных дверей, биопоказатели пленников, как и пульс самого глаза тьмы, который резко участился, ведь он уже и сам все понял. Тем более, когда двери открылись, и в его святилище вошли дроны, но не стреляли. Пока что, один из них транслировал голос Симы. Ваше судно обезврежено, ваши попытки жертвоприношения пресечены, ваши архивы загружены, глазу тьмы надлежит замолчать. Глава секты тут же бросился к пульту, но удар импульсного резонатора парализовал его тело прежде, чем он коснулся рукоятки аварийного сброса, после чего Лорнар рухнул на пол. В этом состоянии он мог только шевелить губами, заикаясь в попытке произнести привычную ему мантру, но тьма уже не ответила ему. Тем более, что его сразу же спеленали и утащили в главный отсек. Содержания клинка пустоты напоминал не тюремный блок, а скорее психиатрический изолятор, совмещенный с лабораторией и информационной стойкой допроса. Стены из самообучающегося наноматериала, глушащего вибрации психоволны. Пол гасил шаги. Камеры наблюдения были скрыты, но работали в режиме тотального слежения, анализируя мимику, частоту моргания, ритм речи и даже уровень потоотделения. Все сектанты, плененные на борту поврежденного корабля, были оглушены, обезоружены и изолированы в индивидуальные капсулы. Эти капсулы не только удерживали тело, но и мягко подавляли ментальные импульсы, не позволяя даже способностям одаренных, если такие среди них имеются, в очередном приступе их псевдорелигиозной шизофрении пробиться наружу и как-то повлиять на других. А потом наступило время для допроса того самого глаза тьмы. Глаз тьмы, он же архипроповедник секты Лорнар, очнулся в прозрачной камере, наблюдаемой из всех возможных спектров. Его руки были свободны, но двигаться он не мог. Все его тело оплетали почти невидимые капилляры гравиметрического поля, подстроенного под его нервные импульсы. Перед ним возник голографический интерфейс, на котором, как будто бы из ничего, сформировалась фигура Серга. И некоторое время тот стоял вполне спокойно, просто наблюдая за пленником. «Ты говорил, что зовешься Глазом Тьмы. Кого ты озвучивал, если теперь просто нем?» Лорнаэр хрипло усмехнулся, но рот его был пересохшим. «Ты не понимаешь, мы были очищением, поглотителями иллюзии бытия. Мы были безграничным возвратом к истоку. Интересно, особенно когда началась торговля рабами и наркотиками». Серг сделал едва заметный жест, и рядом с Лорнаэр зазвучала запись их собственных переговоров с лайнером. Это был его собственный голос, предлагающий отпустить заложников, уже зная, что всех обработают психотропами. Все факты были налицо, но Лорнаэр не отреагировал на подобное обвинение, только откинул голову назад, закрывая глаза. «Нас нельзя запереть, тьма пройдет сквозь все». Серг повернулся к Симе. «Запускай модель отзеркаливания. Пусть он сам услышит себя, как это слышат обычные люди». Сима активировала аудиотактильную коррекцию восприятия, и теперь Лорнаэр слышал свой голос без внутренней эйфории, только механическое, злое бормотание. Он поджал губы. Психоаналитическая петля запускается. Через 9 часов возможен первый когнитивный сдвиг. Пришло от Симы. Из более чем 300 захваченных сектантов, 120 оказались в состоянии глубокой зависимости от веществ, а почти сотня рецидивистами, ранее числившимися пропавшими в других секторах. Сима вскрыла все их биометрические архивы, обновив имена и статусы через внутренние каналы республики. Удивительно, но 60 пленников оказались уроженцами самой республики Нубар, гражданами со статусом пропавших, числящимися мертвыми. Их, после диагностики, временно перевели в восстановительный отсек. Исходя из всех этих данных, Серг подготовил пакет данных, включающий в себя полные досье на всех пленников, доказательства нападения на гражданский лайнер, переписку и аудиодорожки культа, координаты остальных возможных логов. Этот файл был зашифрован под формат «Контакт кризис» и передан по дипломатическому каналу Тайной службы Республики Нубар. Ответ пришел быстро. Поступление подтверждено. Место для передачи пленников. Станция Нувар-6. Ваша поддержка будет отражена на дипломатическом уровне. Служба безопасности республики выражает вам благодарность. Свяжемся позже для уточнения возможных соглашений по поводу возвращенных граждан. Под усиленной охраной всех пленников погрузили в специальные адаптивные капсулы, которые можно было доставить в герметичных контейнерах, прикрепленных к одному из внешних модулей клинка пустоты. Каждый модуль был оборудован не только системой подавления, но и медицинским наблюдением. С пленниками с лайнера было куда проще. Их корабль был просто жестко скреплен с корпусом клинка пустоты. Все системы активированы, но находились под усиленным контролем Симы. И только потом они направились в указанную в сообщении звездную систему. И уже перед самым отлетом один из освобожденных граждан, пожилой мужчина с трясущимися руками, встал перед Сергом и, поклонившись, хрипло сказал: «Я не знаю, кто ты, но когда я уснул под капельницей, то думал, что уже никогда не буду мыслить разумно. Спасибо, спасибо, что разбудил». Серг ничего не ответил, только слегка кивнул в ответ. Станция Нувар-6, одна из старейших орбитальных платформ республики, окруженная сетью буксиров, перегрузочных рамп и швартовочных ворот, выглядела как исполинский улей, построенный на острове из стали и броневой керамики. Несмотря на возраст, станция жила, сновали дроны, гудели транспортные капсулы, а на дальних доках стояли тяжелые фрегаты и медицинские шлюпки. Когда клинок пустоты медленно приблизился, его плавное, будто выточенное из черного обсидиана тело, вызвало заминку в действиях стыковочной службы. Некоторые из операторов буквально замерли, впервые увидев корабль с подобным силовым контуром и неизвестной архитектурой. Но сигнал, предварительно одобренный через дипломатический канал, уже поступил. И вскоре стыковочные манипуляторы бережно приняли капсулы, а сам клинок остался на безопасной орбите. К местной приемной комиссии, в которой явно было достаточно много сотрудников службы безопасности, Серг не выходил лично. Он оставался в командном отсеке, но отправил с модулями медицинских и тактических дронов, с десятком верных абордажников, а также полный отчет, оформленный по протоколу службы безопасности республики. Документ содержал персональные досье на каждого сектанта, материалы прослушки переговоров и попыток подрыва, лог их финансовых операций, перехваченных Симой, координаты предполагаемых ячеек их секты, и главное, распечатку записи, на которой глава секты сам обещал обработать заложников психотропами. Собственные сотрудники станции, врачи, представители службы внутреннего контроля и офицер той самой службы безопасности, мужчина с искусственным глазом и серым мундиром без знаков различия, ждали у одного из шлюзов. Когда открылись капсулы, из них начали выгружать пленников, а по соседним аппарелям уже спускались десятки освобожденных граждан. Некоторые из них плакали, другие молчали, с недоверием озираясь, словно боялись, что это ловушка. Офицер службы безопасности, быстро заглянув в переданное досье, резко побледнел, увидев, сколько разумных ранее считались без вести пропавшими, а по официальной версии погибли в космосе, по неофициальной были списаны как дезертиры или сбежавшие преступники. Он нашел их, выдохнул он, и резко отдал распоряжение. Медики, на прием, всех. Эти люди под психокоррекцией, срочно проверку на имплантированные суггесторы и остатки химии. Один из освобожденных, пожилой мужчина, которого Сима уже диагностировала как высокопоставленного чиновника, числившегося пропавшим 3 года назад, узнал прибывших агентов и со слезами обнял ближайшего из них. «Домой. Я думал, не выберусь никогда. Отдельным защищенным каналом, не через обычную коммуникацию, а через специальный спутник шифрования на внешней орбите, Серк передал еще один, личный файл, адресованный Центру службы безопасности в столице республики. Там он приложил анализ Симы о том, как сектанты проникают на легальные станции под видом техников, медиков и даже священников», а также упомянул о Гвараше, том самом сотруднике службы, который поставлял сектантам оборудование 4-го поколения. Ответ на эти данные был сдержан, но однозначный. Информация получена. Благодарим за сотрудничество. По сотруднику Гварашу начата внутренняя проверка высшего приоритета. Приглашаем вас на прямой контакт с представителями службы, если выразите готовность продолжить обмен информацией. Сима предложила не торопиться с прямым контактом. Харус тоже был против. Серк только пожал плечами. Посмотрим, как они себя поведут. Пока пусть поварятся в собственном соку. Мысленно хмыкнув, он отдал команду, и клинок пустоты начал медленно разворачивать корпус, готовясь уйти на следующую торговую точку. Вид вне каталога. На далеком спутнике гигантской планеты из системы Ираван, скрытой от большинства граждан республики и даже от ее административных органов, находился один из самых засекреченных исследовательских комплексов, известных под кодовым названием «Мобилизг-9». Он не светился в гражданских сетях, у него не было транзитных доков. Корабли, которые прибывали туда, отключали маяки задолго до входа в локальную орбиту. Это было место, где собирали и изучали все необычное. Забытые технологии древних, генетические аномалии, сверхъестественные сигналы с границ скопления Фаэтон. И теперь этих разумных очень сильно заинтересовали данные о капитане клинка пустоты. Да и сам этот корабль, который был весьма необычен, привлек их внимание. Помещение конференц-зала глубинного уровня было овальным, с голографическим куполом, в центре которого сейчас светилась проекция Серга, запущенная по команде системного аналитика 4-го класса, хмурой женщины с бледной кожей и механической кистью, щелкающий пальцами в ритме ее мыслей. Его физиология, заговорил профессор Мейран де Хаур, высокий нубарец с полосами ритуальных татуировок вдоль шеи, не только не вписывается в базовые коды этногенезиса, она вообще не имеет ни одного соответствия в известных регистрах известного сектора нашей галактики. Я это подчеркиваю, ни одного. Возможно, это какая-то необъяснимая мутация, тут же парировала его выводы своими умозаключениями биогенетик Ферлайн, типичная представительница расы крятов. Ее 4 руки синхронно жестикулировали, одна держала планшет с морфологическими проекциями, вторая – снимки мозга, третья – секвенции ДНК, а 4-я набирала очередной код запроса. Вот только все эти данные имели отношение к кому угодно, но только не к этому молодому разумному. И это ее явно выводило из себя. Мутация – Фера. Тут же раздраженно вмешался старший лингвоаналитик Угрейт Эзот, представитель амфибоподобной расы с прозрачными веками. У него структурно-симметричное строение, пропорции, оптимизированный метаболизм, коэффициент адаптации выше, чем у Нурлов. Это не мутация, это идеализированная биоформа, неестественно идеальная. Что, по-вашему, он артефакт? Усмехнулся ему в ответ Мейран, но в его глазах уже мелькал намек на тревогу. А если да, спокойно сказал Эфира, Возможно, это продукт иной цивилизации, возникшей за пределами нашего звездного скопления. Один из тех, кто мог пережить собственную катастрофу и оказался здесь случайно. По щелчку пальцев аналитика запустилась следующая голограмма. Это были куски из видеоряда передач, которые вел этот разумный прямо с борта клинка пустоты, попытки просканировать оборудование на его корабле, отдающие приказы, и даже скорость реакции систем этого корабля на малейшие проявления угрозы. А теперь взгляните на стиль его мышления. Он не использует стандартные интерфейсы, принятые не только в республике, но и во всех соседних государствах. У него система технологий неизвестной архитектуры. Команды он отдает не так, как это делают даже представители элиты Аграфа или офицеры Креатов. Возможно, его и не просто подчинен. Возможно, он с ним синхронизирован, и они мыслят вместе. Это невероятно, глухо прошептал Эфира. Это опасно, жестко добавил Тезот, потому что он может быть не один. Если он пришел откуда-то, то оттуда могут прийти и другие. И не факт, что с добрыми намерениями. Мы пытались проследить его генокод с архивами, никаких следов древних, никаких следов слияния, никаких доминантных признаков известных нам рас, снова повторил Мейран. Вы слышите, это абсолютно чистый геном, идеальный, незагрязненный, одинарный. В природе такого не бывает. Это как если бы кто-то очистил линию разумных от всех мутаций и наследственных ошибок. Фера медленно выпрямилась и села, тихо говоря, он не наш, точно не из нашего скопления, и, вполне возможно, даже не из этой галактики. После такого высказывания наступила тишина. Лишь и комплекса тихо обрабатывал голограммы, перенося данные с одного слоя в другой. За голографической стеной хранились капсулы с ДНК-образцами, артефакты ксинатра, остатки древних костей и тени других тайн, которым еще не дали имен. Но даже молчание закончилось. Нам следует наблюдать, только наблюдать, наконец-то произнес глава секции. А если он начнет контактировать с службой безопасности республики, напомнил кто-то, тогда мы узнаем больше, и не через них. Мы создадим независимую сеть наблюдения. По возможности, подбросим на его корабль шпионских дроидов. Подключим секторные станции. Пусть сам покажет, кто он есть. А в проекционном кольце лицо Серга по-прежнему оставалось спокойным, почти равнодушным. Но в его взгляде многие из присутствующих различили нечто чуждое, слишком спокойное, слишком выверенное, как будто он знал больше, чем они могли себе позволить даже подозревать. Немного погодя, уже после окончания этого экстренного совещания, в одной из глубинных лабораторий центра Обелиск-9, скрытой под десятками слоев защитной обшивки, велась работа, требовавшая почти религиозной сосредоточенности. Полупрозрачные экраны проецировали трехмерные генетические структуры, со сложнейшими аннотациями, всплывающими в реальном времени. Спирали ДНК вращались медленно, каждая цепь была прокрашена по кодексам соответствий, от красного до глубокого синего, символизируя неизвестные, спорные или опасные участки. В этом помещении за пультом сидели трое ведущих специалистов по генетике из числа нубарцев и представителей пиров. Их задача была проста по формулировке, но почти невозможно по своей сути, так как им было нужно постараться воссоздать гипотетическую генетическую карту происхождения капитана клинка пустоты, без физического образца, и поэтому им приходилось раз за разом проводить попытки реконструкции. У нас есть только видеонаблюдение, данные о реакции их организма, краткие спектральные анализы крови с фрагментов, оставленных на поверхности судна после боя с насекомыми, и все, раздраженно сообщил биофизик Кариш-Дриан, настраивая спектрометр на повторный анализ. Даже этого достаточно, чтобы понять одно. Он не наш, ответила Пир, генетик Тайласитриен, вытягивая тонкие пальцы с дрожащими сенсорами и указывая на экран. Посмотрите на метаболические коэффициенты. Судя по предварительным выводам аналитического кластера, он переваривает пищу в 1,6 раза быстрее среднего нубарца, но у него нет мутирующих желчных цепочек, как у нурлов. Сердце не двойное, как у креатов, но его вариативность в нагрузке должна быть аномальна. Мы сталкиваемся с чем-то таким, что явно не эволюционировало здесь. После некоторых размышлений подытожил третий, старший морфогенетик Эдкхатар, вытирая слизь с дыхательной трубки. Именно так они и поняли, что попали в концептуальный тупик. Они пытались реконструировать хотя бы профильный набор предков, как это делалось при анализе редких гибридов. Но все было чрезмерно чисто. Судя по всем внешним признакам, его гены, отвечающие за устойчивость к инфекциям, банально не имели доминирующих мутаций. Иммунные блоки были универсальны. Белковые соединения слишком правильные. Все это выглядит так странно, будто бы перед нами не живое существо, а какой-то макет. После долгих раздумий сказала тихо Тейла, как будто кто-то взял шаблон и создал эталонный организм, без изъянов, без ошибок, без прошлого. Ты хочешь сказать, что он синтет? Кариш слегка приподнял бровь, а это, вполне возможно. Тут же вмешался Эдкха, но его поведение, манера речи, реакция на эмоциональные стимулы, слишком живые и органичные. Это не и в органическом носителе, и не биоробот. Тогда кто он? Ответа на этот вполне закономерный вопрос не последовало. Зато пошли первые гипотезы. Может быть, он представитель вымершего вида? Предположила Тейла. Возможно, не вымершего, а спасшегося. Где-то, в других галактических рукавах. Если его народ исчез, а он оказался здесь. Или, перебил Эдкха, это результат проекта древних, забытая попытка создать нового биологического носителя. Но без образца его ДНК мы ничего не докажем. Горько сказал Кариш. Мы строим карту из воздуха. Вскоре на экране перед ними всплыла сводная карта. Генетический профиль. Теоретический уровень достоверности 4%. Ни одной подтвержденной связи с известными расами. Ни одной мутации, типичной для естественного отбора. Внизу мигала надпись. Геноформа классифицирована как экзогенная, неизвестного происхождения, возможное искусственное происхождение, 67,4%. Тейла выключила экран и откинулась на спинку кресла. «Мы смотрим на нечто, что не должно было появиться здесь», — сказала она устало. «А он не просто есть, он строит, сражается, действует, он — живая аномалия, и никто в зале не решился спорить с этим». А когда голографические экраны погасли, а тишина в главном зале научного комплекса «Обелиск-9» стала очень гнетущей. Лишь слабое жужжание фильтров и неяркий фосфорный свет в углах лаборатории напоминали, что они не в вакууме. Криш-Дриан взглянул на коллег. Взгляд был тяжелым, сдержанным, но в нем читалась решимость. «Мы стоим на грани величайшего открытия в истории республики. И даже, вполне возможно, что не только в одной только республике. И что, отступим, потому что у нас нет пары капель крови?» Тейла Ситриан поморщилась, ощупывая пальцами скользкую поверхность своей личной консоли. «Если ты намекаешь на похищение, то даже не думай. Это не просто биологический объект, Кариш. Это разумный, у которого есть свой, весьма крупный корабль, и технологии, которые мы даже не можем полностью понять. Да, вмешался Эдкха, но это также угроза. Ты видел, на что способен его корабль? Он вмешивается в сектора, уничтожает пиратов, передает досье прямо в штаб службы безопасности, и никто его не контролирует. А если он не один, если это разведчик, значит, мы обязаны узнать, с чем имеем дело», — холодно добавил Кариш. «Даже если это означает действовать в обход интересов службы безопасности». Практически сразу они включили защитные скрипты в зале и активировали протокол глушения 4, отрезав все помещение от центральной сети. Даже и комплекса был временно ограничен в своем доступе к этому помещению. «Есть пара способов», — медленно заговорила Тейла, — «получить генетический образец. Для начала контактное заражение, синтетический полимер, что цепляется к коже и собирает эпителиальные клетки. Надо всего лишь прикоснуться. Потом можно использовать воздушную ловушку. В закрытом помещении с его участием, улавливание дыхания и микрочастиц кожи. Или, она помолчала, форсированная операция. Ты имеешь в виду захват?» — уточнил Эдкха. «Я имею в виду ударную группу, маскировку, седацию. Мы не убиваем, мы изучаем. А после можно вернуть его или сказать, что он исчез в пустоте». Кариш постучал пальцами по столу. «Нам нужен флотский шаттл и координаты клинка пустоты. Мы могли бы взять его в док под видом проверки вооружения или перехватить в одной из нейтральных систем. У него практически нет гражданского рейтинга. Пока что он вне юрисдикции. Нам просто надо быть первыми». Все они знали о том, что подобная операция – прямое нарушение всех уставов и этических кодексов. Но также они все понимали, что если бы они первыми доказали внегалактическое или искусственное происхождение этого самого серга, то получили бы влияние, ресурсы и почти безграничную власть в научных кругах республики. Тейла сразу же взяла на себя координацию поиск слежения. Эдкха вызвался доработать нейроседативный газ, совместимый с возможной анатомией цели. К кореш, связался с теневыми логистами под видом заказа редкого оборудования, чтобы подготовить неофициальный дрон-захватчик с медицинским отсеком. Они решили держать это в полной тайне. Даже служба безопасности республики ничего не узнает, если все пройдет чисто. Они еще не знали, что корабль, за которым они собираются охотиться, ведет усиленный контроль в радиусе, как минимум, 50 тысяч километров. Как и то, что Сима, нейросеть Серга и Харус, управляющие и клинка пустоты, уже начала распознавать следы дублированной активности в сетях республики, которые могли бы указывать на их вмешательство. Также они не знали и о том, что управляющий их научным комплексом ученый, доктор Урин Литсир, специалист по ксеногенетике и теории направленной эволюции, задумчиво сидел в темном личном кабинете, затянутом мягкими шорохами фильтрации воздуха и золотистыми тенями от полупрозрачных экранов. Он не участвовал в заключительном совещании круга ученых в полном составе. В отличие от других, он всегда верил, что знания теряют свою ценность, если ими делиться до того, как ты добился главного. Сейчас перед ним медленно вращалась голографическая проекция, видеофиксация Серга в ангаре станции, его голос, движения, реакции. Все казалось слишком правильным. Слишком чистым. Он не просто не походил ни на одну известную им расу. В нем вообще не было следов влияния известных эволюционных факторов скопления Фаэтон. Или это не эволюция, а инженерия. Очень тонкая инженерия. Подумал Урин и почувствовал, как внутри него шевельнулось что-то близкое к восторгу. Но он также понимал, если он попробует делиться своими догадками с другими, особенно с Корешем или Тейлой, они просто украдут его находку. Или хуже, сообщат в совет ученых, а те завалит все согласованиями, комиссиями, осторожностью. Нет, это будет его открытие, его шаг к бессмертию. Именно поэтому на своей закрытой консоли Аурин ввел доступ к одному из параллельных контрактов, подписанных с частной разведывательной группой Вальт-73. Это было подразделение, когда-то числившееся за флотом, а теперь официально распущенное, неофициально же, выполняло грязную работу для тех, кто готов платить. И он отправил запрос под кодом Фантом Бета. Простой текст, без всяких эмоций. Цель. Объект Серг. Место. Корабль Клинок Пустоты. Задача. Проникновение на борт. Приоритет. Получение биоматериала, незаметно, с минимальным вмешательством. Статус. Автономный наемник, действующий от лица независимого торговца или инженера. Режим. Абсолютная секретность. Без упоминания заказчика даже после выполнения. Ответ пришел быстро. Один агент, под видом специалиста по нестандартным системам энергообмена. Обработка документов займет 4 суток. Стоимость удвоенная, за степень риска. Подтверждаете? Тяжело вздохнув, Аурин подтвердил заказ. Он знал, что через 4 дня на одной из стыковочных станций, к клинку пустоты попытается присоединиться кажущийся вполне безобидным инженер, с готовностью помочь капитану решить любые проблемы со снабжением или энергоядрами. И в этот самый момент, с помощью незаметного сбора кожных частиц, волоса, образца крови или слюны, он получит то, что нужно. А если нет, тогда Вальт-73 умеет и действовать жестче. Но даже Аурин не знал ничего о том, что Сима уже заметила косвенные признаки нестабильной активности в регистрах космических перемещений одного конкретного личного идентификатора, оформленного как независимый инженер. Его заявка выглядела безупречной, но фоновые метаданные в консоли анализа были слишком стерильны, и корабля не принимал решений сразу. Он лишь добавил этого субъекта в режим пристального наблюдения, прикрепив к нему под протокол нити стени. Харус не знал, кто именно стоит за всем этим, но уже заподозрил, что кто-то действует в обход всех известных властей. Так что не только самому Сергу показалась странной такая активность. Грузовая палуба станции Ремихард-7 была всего лишь одной из промежуточных платформ между звездными торговыми трассами республики, бурлила как улей. Шум стоек, крики погрузчиков, скрежет металла и трели автоматических систем смешивались в знакомый хаос. Но среди всего этого движения особенно выделялась платформа номер 36, куда на данный момент медленно подруливал модульный грузовой челнок, обвешанный символами нейтрального торгового консорциума и обозначениями экспериментального товара. На трапе стоял разумный, высокий, жилистый, с щетиной и чуть опущенным взглядом. Его звали Ренар Тирон, но этот псевдоним был лишь одним из дюжины, созданных в логове Вальт-73. Он выглядел немного уставшим, но вполне уверенным. На нем была одета стандартная для вольного инженера униформа, слегка замызганная, но безупречно отглаженная. На его поясе висел портативный терминал и цилиндр с голографическим паспортом оборудования. Позади него на платформу выкатывались 20 дроидов ремонтного класса, быстро выстраивающиеся в полукруг. Они были тонкие, гибкие, почти паукообразные, но с впечатляющими манипуляторами и модульной структурой. Сердцем системы был весьма мощный и процессор последнего поколения, модели Ирнада 9, способный самостоятельно проводить диагностику и перепрограммирование системы даже отдельно взятых модулей корабля без участия оператора. Насколько мне известно, вы, владелец клинка пустоты, у вас стоит обвес смешанного поколения, но при этом нестандартной сборки. Я специализируюсь на адаптации таких кораблей. Вот демонстрационная группа, полностью автономный технокомплекс, не нуждающийся в обслуживании. Достаточно одного подключения, и ваш корабль будет сам себя ремонтировать и оптимизировать, проговорил он, подойдя к Сергу, и протянул голограмму с предложением. Медленно развернувшийся к нему парень посмотрел на этих ремонтных дроидов с интересом. Вся эта система действительно выглядела внушительно, слишком внушительно, настолько, что даже Харус хмыкнул через внутреннюю связь. Странно, даже у официальных поставщиков нет доступа к этой линейке. Это прототипы или контрабанда? Сима же промолчала, но в глубинах подчиненного ей аналитического кластера уже крутились десятки подпрограмм. Она тщательно изучала поведенческие маркеры, тембр голоса, несоответствие в сетевых метаданных. Ни один из автономных инженеров с профилем, совпадающим с внешностью и голосом этого субъекта, не пересекался с сетью республики за последние 48 часов. Вероятность подделки личности максимально высока, угроза умеренная, цель неизвестна. Но она не стала вмешиваться сразу. Наоборот, она незаметно инициировала фоновую проверку компонентов системы Ирнада 9, зафиксировав скрытый модуль связи в одном из ремонтных дроидов. Ренар тем временем продолжал развивать знакомство. «Никакой платы за демонстрацию. Я просто хочу убедиться в том, что ваше оборудование того стоит. Если понравится мое обслуживание, можно будет обсудить поставку. Я уверен, что капитану корабля такого уровня будет интересно использовать то, что даже флот пока не получил». «Ну, что же», слегка прищурившись, Серг задумался, а потом коротко кивнул. «Посмотрим, что ты можешь». Немного погода, уже внутри клинка пустоты, этих не совсем обычных дроидов-ремонтников пустили в изолированное помещение. Сима, через подпротокол «Театр Тень», полностью симулировала открытие нужных интерфейсов, позволяя им думать, что они подключены к реальным цепям. И как только Ренар начал демонстрацию, один из дроидов внезапно передал короткий импульс связи в сторону дальнего спутника. Подтверждение. Слежение ведется. Команда сбора данных активна. Но он не знал о том, что Сима уже вставила ложные цепи, и теперь именно она управляла всеми его действиями. Каждое его движение, каждое касание, каждое слово фиксировались в идеальной матрице поведения. Она еще не выдала себя, но уже начала подбирать способ, как не только разоблачить инженера, но и использовать его, чтобы понять, кто стоит за этим вмешательством. Опытный агент-охотник, сейчас известный под именем Каин Ренар, внешне сохранял вид доброжелательного техника. Его дроиды занимались осмотром и модернизацией вспомогательных отсеков, заменой устаревших узлов и прокладкой новых кабельных каналов. Все выглядело предельно корректно. На деле же, среди двух десятков обслуживающих единиц было четыре особых дроидов-диверсантов, замаскированных под стандартные инженерные модули. Каждый из них имел собственную задачу и стратегию проникновения. И, едва заметив подходящую возможность, он начал действовать. Попытка первая была названа им самим зондирующий глаз. Дроид модели VEX-9S, внешне ничем не отличающийся от обычного инспекционного микродрона, просочился в коммуникационный тоннель рядом с узлом распределения питания. Сканируя сигнализацию и термодатчики, он искал путь к так называемому облачному ядру, фрагменту распределенного Ихаруса. Проползя по смотровому люку, он аккуратно извлек игольчатый щуп, чтобы подключиться к резервной сети, и попал прямо в заранее подготовленную засаду из наномашин. Сотни крошечных точек, спящих под слоем теплоизоляции, внезапно активировались. Это были наноботы типа Цербер-13, способные за считанные секунды опутать цель, взломать ее корпус и ввести вирус-паразит, стирающий управляющие команды. Дроид-диверсант дернулся, попытался подняться в воздух, но он уже опоздал. так как банально исчез в клубке разрастающегося серого мха, который тут же втянул останки внутрь и растворил их. Когда агент понял, что потерял контакт с активированным дроидом, то предпринял вторую попытку, которую назвал «Тихая волна». Следующий, АЛ-4 литий, был более утончен. Он не ломал сеть, а пытался ее симулировать. Создавая ложные запросы, он внедрился в периферийные каналы корабельного и, действуя как зеркало системного голоса, медленно, ползуче, он начал копировать и искажать команды, выдавая их как аварийное перенаправление при перегреве. Однако Сима заранее внедрила алгоритмы самоаутентификации, построенные на стереоструктуре команд и ритмическом контексте импульсной речи. Она мгновенно почувствовала возникший диссонанс, как чужой акцент в родной речи. Через полсекунды литий сам ощутил, как его симулированная структура была зажата в ловушку песочные часы. Два роя наномашин сомкнулись, перекрыв цифровой тоннель, и залили его ложной средой, искусственной копией командного интерфейса, бесконечно вводящей его в циклы распада. После чего этот дроид, диверсант, просто выбыл из строя, так как его нужно было принудительно отключать и чистить память, а это было возможно только на специализированном стенде. Осознав этот факт, буквально скрипя зубами, агент активировал третьего дроида, диверсанта, и в этот раз операцию он назвал «Кровь сервиса». Это был малый дроид-диверсант D6 «Факел», обладающий крошечным лазерным резаком и электромагнитным якорем, прокрался в сегмент реакторной вентиляции. Его задача была максимально опасной, ведь ему предстояла попытка внедриться в системное реле защиты реактора корабля, чтобы создать окно для перехвата охлаждения. Он прополз всего 18 метров в полной тьме технического тоннеля, двигаясь в полости, куда даже инженерный персонал заглядывал очень редко. Но Сима и здесь расставила ловушки. Как только этот дроид прикоснулся к последнему люку перед зоной доступа, он оказался в капсуле с псевдовакуумной мембраной. Мембрана закрылась, и из ее стенок высунулись острые нити наноботов. Все было молча, без света, без визга. После такого подлого удара факел замер навечно, как насекомое, пойманное в янтаре. После потери третьего дроида, слегка растерявшийся агент, некоторое время пытался осмыслить сложившуюся ситуацию, и лишь потом решился на четвертую попытку, которую назвал «Прожорливый ум». Так как в этом деле должен был участвовать последний, самый опасный из имеющихся у него дроид-диверсант, X-33 вирус, имел частично биомеханическую начинку, он мог эмулировать протоколы команд самого ИИ. Он начал атаку с внутреннего контура, внедрившись в зону диагностики систем связи, где ему удалось временно заблокировать часть вторичных логов. Он начал распространять вирус-подмену, имитирующий команду сброса ядра при перегрузке. Именно в этот момент Сима выпустил охотников высшего класса, наноботов типа Иксис, способных адаптироваться к биомеханике. Они действовали как нейроиммунитет, и в считанные секунды вирус был подвергнут вторжению извне. Его сигналы были заглушены, память заблокирована, корпус вскрыт в 8 местах. В конце он был перепрошит Симой и возвращен в тайник, чтобы позже использовать его как приманку или средство наблюдения.